а Зину фактически выгнали из дома. Конечно, она вела себя невозможно, могла изуродовать Геленку, что угодно могла сделать, но как-то все-таки жестоко. Когда я представляю ее первый день, первую ночь вне родного дома, мне становится жутко. Мы помолчали. Слышались телефонные звонки, разговоры, топот ног. Во двор въезжали и выезжали с урчанием машины. «Вы думаете, какой-нибудь подход в то время можно было найти?» – спросил Ермак. «О, да! Если бы отец как-то убедительно показал ей, что любит ее, Зину, по-прежнему, и не менее новой жены и другой девочки. Но что теперь убеждать? Все зашло слишком далеко. Ненависть разъедает ей душу. У меня вдруг заболело сердце. Геленка-то одна. Меня беспокоит то, что в их компании появился рецидивист Валерий Шутов по кличке Зомби. Противный парень. Почему же его не заберут? А его недавно выпустили. Мать добилась прописки. Пока еще ни в чем не попался. Но если попадется, непременно в чем-нибудь гнусном. Боюсь, здесь мы бессильны. Ему только 20 лет. Устроился на работу в автопарк. Машину ему пока не дали. Работает по ремонту. Я порывисто встала и пошла к вешалке. «Вы торопитесь?» – спросил Ермак, тоже вставая. Я объяснила, в чем дело. Он, кажется, встревожился. «Тогда надо торопиться. Минуточку, может, я вас подвезу до вокзала?» Ермак вышел из комнаты. Пока я оделась, он уже вернулся и взял свое пальто, на ходу надевая его. «Машина есть свободная. Кстати, завезу мальчика». Он сел рядом с шофером, я с мальчишкой сзади. По Москве в ночных огнях сияла снежная круговерть. К Киевскому вокзалу мы подъехали быстро. «Пожалуйста, позвоните мне, я буду дома», — попросил меня Ермак. «У вас славный отец», — неожиданно добавил он, пожимая мне руку. «Спасибо. А у вас есть родители?» «Мать давно умерла, отец в Одессе. Он недавно женился. До свидания. Так позвоните». Я еле успела вскочить в вагон. Электричка тронулась. Зинка всегда была в курсе их жизни, как если бы жила вместе с ними, отцом и двумя Геленками. Не знаю, как ей это удавалось, но она всегда все о них знала. Узнала и на этот раз. Пустынной, заснеженной улочкой я шла весело и довольная к даче Рябининых, когда мне навстречу метнулась Зинка. «Владя, ты к ней?» «Да. А ты чего здесь?» «Так, ничего. Приехала посмотреть. Думала отца увидеть, а его, оказывается, нет». «Да, он уехал за границу». «С супругой, конечно». «Владя, проводи меня до станции». «Да я устала». «Ну, проводи, Владенька, милая, мне нужно с тобой поговорить». «О чем? Пошли, да?» Зинка потащила меня обратно на станцию. Я никогда не могла ей отказать. Не отказала и теперь. Но сердце у меня заныло. Что-то в Зинке было странное, неприятное. Смесь злорадства и чего-то гнусного. Когда мы проходили мимо фонарного столба, электрический свет упал на ее лицо, и я увидела поистине крысиный оскал. Но я была рада отвезти ее подальше от Геленки и усадить в электричку. Пусть едет отсюда. Некоторое время мы шли молча вдоль деревянных заборов, за которыми шумели опушенные снегом сосны и березы. «О чем ты хотела со мной говорить?» — вспомнила я. Зинка стала рассказывать про завод. О том, что ей надоела работа, просто осточертела, особенно с тех пор, как устроили эту проклятущую радиосвязь. «Никуда не укроешься от диспетчера, покурить спокойно не даст». Потом стала рассказывать про Шурку Герасимова. «С ума сошел, что ли? В дружинники подался. Все равно тому не бывать». Зинка лихорадочно болтала, перескакивая с одной темы на другую –